Глава 8. Вероника. Мокрый снег бьет в лицо, а под ногами скользкая каша. Прячусь в капюшон от пронизывающего ветра и уматываю дворами настолько быстро, насколько позволяет ушибленное ребро. Постоянно оборачиваюсь, хоть и не слышу шагов за спиной. Боязно. Лишь бы не догнал. Этот может. С физухой у Рустама явно все в порядке. Я успела прочувствовать на себе его стальные мускулы. Качок, блин, недоделанный. Вхожу в темную арку и прислоняюсь спиной к стене. Сердце лупит так, будто вот-вот выпрыгнет из груди. Зато нет такого ветра. Делаю несколько глубоких вдохов и выравниваю дыхание. Все. Надо успокоиться. Никто за мной не гонится. А может, Рустам до сих пор и не заметил, что меня нет. Да плевать мне на него. Противоречу сама себе и достаю телефон, а из внутреннего кармана фотографию Рустаму, украденную из его квартиры. Интересно, чего ему от меня надо? Ясно же сказала, чтобы отвалил. Но ничего, скоро я узнаю про него побольше, тогда и поговорим. Набираю номер одной очень способной девушки и по совместительству моей лучшей подруги. Кто бы мог подумать, что за все ее хакерские подвиги удастся попасть не на зону, а в ФСБ. Но это отдельная история. Мика особенно не распространяется о ней. «Ника, ну наконец-то!» Раздается в динамике бодрый голос Микаэлы, а на заднем фоне слышатся ритмичные басы. «Я не вовремя?» Мои связки скрипят, как несмазанная телега. Морщусь от этого звука и на автомате растираю горло ладонью. «Не говори глупости!» – смеется подруга, перекрикивая очередной бит. «Для тебя я всегда свободна!» «Мне нужно с тобой встретиться!» «Приезжай в клуб! Мы с парнями как раз собрались, не хватает только тебя!» Предложение заманчивое. Да, если честно, давно я не выбиралась на тусовки. Как-то времени не было и возможности. А сегодня я на дежурстве. Могу себе позволить немного расслабиться. «Кто там? Ника?» Орёт в трубку Свят, а я невольно улыбаюсь. «Давай к нам, оторва!» Дава проставляется. Становится еще заманчивее. И аргументов, чтобы отказаться, у меня не находится. «Хорошо, скоро приеду!» Повышая голос, чтобы услышали. «Сильно там без меня не надирайтесь!» Еще раз оглядываюсь и вызываю такси на точку. Машина находится поблизости и без пробок довозит до ночного клуба. Пока еду, звоню маме. У нее все хорошо, уже ложится спать. Меня здесь знают. Раньше мы часто тусили. Прохожу фейс-контроль и поднимаюсь на второй этаж, где над танцполом находятся столики. Свою гогочущую компанию нахожу без труда и с готовностью присоединяюсь. «О, Ника!» Святослав обнимает меня и чуть приподнимает над полом, сжав грудную клетку. «Тише, тише! Поставь!» Хриплю от боли и пытаюсь вырваться. «Что такое?» Настороженно хмурится он, но отступает. «А ее сегодня баги ушатало!» Давид подходит к нам и беспардонно опускает руку мне на плечо. Лишь усмехаюсь, но не скидываю. Мы слишком давно дружим и не представляем угрозу друг для друга. «Сильно?» Свят смотрит с сочувствием. «Жить буду», — равнодушно дергаю плечами. «Мика где?» «А вот и она!» Подруга появляется из-за спины. Разворачиваюсь и попадаю в ее объятия. «Пойдем поговорим», — шепчу на ухо. «Это срочно!» «Да, пойдем!» Микаэла берет меня за руку и тянет к лестнице. «Хорош!» Дава хватает за запястье. «Только что пришли?» «Мы скоро!» Улыбаюсь я и без труда высвобождаюсь из его захвата. «Я слышала, ты проставляешься? Закажи нам апероль!» «Вот, это другой разговор!» Парни воодушевляются. На подвыпивших физиономиях появляются довольные улыбки. Вроде и выросли уже, а все как дети. Мы с Микой переглядываемся и, понимающе хихикая, спускаемся в туалет. Здесь свет приглушен и народу немного. Можно спокойно поговорить и не париться, что кто-то услышит. «Что у тебя случилось?» – спрашивает Микаэла и складывает руки на груди. «Один очень наглый чел не дает прохода». «Кто?» «Некто Рустам. Вот такой». Показываю руками рост и ширину плеч. «Все как ты любишь», – усмехается Мика. «Смешно», – фыркаю недовольно. «От меня-то ты чего хочешь?» «Вот его фотка». Достаю из кармана фотографию Рустама и кладу перед подругой. «Сможешь узнать про него больше информации? Откуда взялся, чем дышит, на кого работает?» Она светит фонариком, внимательно рассматривает, но никак не комментирует. «Попробую. Как срочно надо?» «Чем раньше, тем лучше». Упираюсь ладонями в край раковины и смотрю на себя в зеркало. «Я не очень понимаю, чего он от меня хочет, но мне все это совсем не нравится». «Ясно. Я для себя сфотографирую». Включает на телефоне фотоаппарат. «Да забирай». «Нет уж, не надо мне такого счастья», — хмыкает Микаэла и озорно подмигивает. «Вдруг фотка проклята?» «Дура!» — толкаю ее в плечо. Заливаемся смехом, а я морщусь от острой боли и хватаюсь за ребро. Действие обезбола прошло. «Твою мать! Забыла совсем!» «Сильно болит?» — хмурится Мика, сочувственно глядя на меня. «Прилично!» Цежу сквозь зубы. «Завтра к травмату сгоняю. Пусть глянет». Подруга что-то ищет в своем рюкзаке и протягивает мне блистер. «На, вот тебе таблетки. Боль снимает мгновенно». «Чё за хрень?» С сомнением смотрю незнакомое название. Не помню действующее вещество. «Не наркота, не бойся», смеется Мика. «Обезболы какие-то тайские. По блату подогнали». «Спасибо. Для верности выпиваю сразу две и умываю щеки холодной водой». «А теперь тусить, а то парни обижаются». «Пойдем». Парни нас встречают двумя ярко-оранжевыми коктейлями, и начинается пати. Смех и танцы. С нашими парнями скучно не бывает. Ребро давно прошло, а взамен появилась легкость и эйфория. Мы спустились на танцпол. Зажигали, как в старые добрые времена, и догонялись в баре. В какой-то момент поняла, что меня сильно развезло, и удалилась в туалет, чтобы умыться. Странно, я не так много выпила. Ну, в общем, плевать. Фарш назад не провернуть. Разгребать буду утром, а сейчас мне слишком хорошо, чтобы париться. Возвращаясь на танцпол, Мика отводит меня в сторону. «Ник, с тобой все хорошо?» «Все просто охрененно!» Танцую, наслаждаясь музыкой. «Тебя тут спрашивают». «Кто?» Распахиваю веки и нервно оборачиваюсь. Вижу Рустама и, кажется, мгновенно трезвею. Чертов кошачий дрессировщик пожаловал. Можно было бы и догадаться, что он просто так не отстанет. «Кис-кис-кис». Манит меня пальцем, а меня окатывает волной возмущения. «Да что он о себе возомнил?» Показываю фак и снова сваливаю. Но меня накрывает вертолет и знатно штормит. Лечу лицом вниз и даже не успеваю сгруппироваться. И все это на глазах Рустама. «Пиздец, надо ж было так нажраться».